Я покачал головой. Финли оказался очень осторожным человеком. «А что насчет убитого?» — спросил я. «Вы запросили повторно его отпечатки?» Внимание Роско было поглощено тем, чтобы обогнать грузовик, первую машину, встретившуюся нам за четверть часа пути. Наконец она посмотрела на меня и кивнула. «Финли сказал, это ты предложил их перепроверить. Но почему?» «Отрицательный результат пришел слишком быстро». «Слишком быстро?» — переспросила она. «Ты ведь сама рассказывала мне про систему пирамиды, так? Сначала первые 10, потом первые 100, затем первые 1000 и так далее до самого низа, правильно?» Роско снова кивнула. «Так вот, возьмем в качестве примера меня», — продолжал я. «Мои отпечатки есть в базе данных, но они находятся у самого основания пирамиды. Ты только что сказала, что потребовалось 14 часов, чтобы до них добраться, правильно?» «Правильно», — подтвердила она. «Я отправила твои отпечатки в половине первого дня, а идентифицированы они были в 2:30 ночи». «Отлично. 14 часов. Значит, если требуется 14 часов, чтобы добраться почти до самого низа пирамиды, для того, чтобы добраться до самого дна, потребуется больше 14 часов. Это диктует логика, так?» «Так», — согласилась Роско. «Ну а что произошло с убитым?» — продолжал я. «Труп был обнаружен в 8 утра, так что когда отпечатки отправились в архив?» «Самое раннее, в половине 9. Но Бейкер сказал, что в архиве ничего нет, когда они с Финли меня допрашивали. Это было в половине 3. Я запомнил время, потому что как раз посмотрел на часы. То есть прошло лишь 6 часов. Если потребовалось 14 часов на то, чтобы узнать, что я есть в базе данных, как всего за 6 часов можно было определить, что убитого там нет?» «Господи», — сказала Роско. «Ты прав. Должно быть, Бейкер что-то напутал. Отпечатки снял Финли, а отправлял их Бейкер. Наверное, он неправильно вставил их в сканер. Это надо делать очень аккуратно, иначе они будут переданы с ошибкой. Если картинка нечеткая, база данных пытается ее расшифровать, а затем отправляется ответ, что отпечатки не читаются. А Бейкер, судя по всему, принял это сообщение за отрицательный ответ. Коды похожи. Так или иначе, первым делом я отправила повторный запрос. Скоро мы все узнаем». Мы ехали на восток, а Роско рассказывала мне, как она приставала к Финли, чтобы меня освободили из Уорбертона еще вчера вечером. Финли поворчал, но согласился, однако возникла проблема. Поэтому пришлось ждать до сегодняшнего утра, так как вчера вечером тюрьма уже закрылась. Финлию сказали, что в туалете начались беспорядки. Один заключенный был убит, другой лишился глаза, и начался настоящий бунт. Разгорелась война между белой и черной бандами. Я сидел рядом с Роско и смотрел на накатывающийся навстречу горизонт. Я одного человека убил, другого лишил зрения. Теперь мне надо было разобраться в своих чувствах. Но я ничего не испытывал. Абсолютно ничего. У меня было такое ощущение, будто я догнал двух тараканов, бегавших по полу в туалете, и раздавил их. Вот только таракан — рациональное, сознательное, развитое существо. А те арийцы в туалете были хуже насекомых. Я ударил одного из них ногой в горло, перебив ему трахею, и он задохнулся. Что ж, и по делам. Ведь он сам первый начал, правда? Нападать на меня — все равно, что открывать запретную дверь. То, что ждало за ней, было уже его проблемой. Он пошел на риск. Ему не понравилось? Не надо было открывать дверь. Пожав плечами, я выбросил это из головы. Повернулся к Роско. «Спасибо», — сказал я. «От чистого сердца. Тебе пришлось потрудиться, чтобы вытащить меня». Покраснев, она смущенно махнула рукой, не отрываясь от дороги. Она начинала мне все больше и больше нравиться. Но, вероятно, все же недостаточно для того, чтобы лишить меня желания как можно скорее убраться из Джорджии ко всем чертям. Возможно, я задержусь на час-другой, а затем попрошу Роско отвезти меня на ближайшую автобусную станцию. «Я хочу пригласить тебя пообедать вместе», — сказал я. «Выразить таким образом свою благодарность». Роско думал над моим предложением в течение четверти мили, затем улыбнулась. «Хорошо», — согласилась она. Свернув направо на шоссе округа, она нажала на газ, спеша назад к Маргрейву. Мы проехали мимо новенького заведения Инна и направились в центр города.